я решил попытать удачу. «Если позволите, сэр, вечером я ненадолго отлучусь». «Куда?» «В город». «Только помни, Зак, никаких карт». Я улыбнулся. Самопочтительность и послушание. «Я не играю в карты, сэр». «Вот и славно, ибо нет на свете большего безрассудства». Он опустил бокал. «Скажи, Зак, как, по-твоему, продвигается строительство? Тебе нравится то, что получается?» «Это здание станет венцом вашей карьеры». «Венцом из желудей», — улыбнулся Форест, не сводя с меня пристального взгляда. «Но ты не лукавишь? Или просто хочешь потешить тщеславие своего учителя?» Я не знал, что ответить. А когда раскрыл рот, то сказал нечто, удивившее меня самого. «Я верю, что круг когда-нибудь признают величайшим творением архитектуры. И я горд, что мне довелось приложить руку к его строительству. Бог свидетель, я не лукавил». Форест посмотрел на меня через пустой стол. «Так, значит, мир?» «Мир». Форест кивнул. «Что ж, я доволен. Иногда мне казалось, что ты не понимаешь меня. Ну, ты ведь знаешь, Зак, со мной не всякий уживается. Мой мозг бурлит идеями, словно родник. И кто знает, откуда они берутся. Но я рад, что ты со мной. Порой ты любишь важничать и задирать нос. И все же я верю, что не ошибся в тебе». Я рассмеялся. Хотя последняя фраза меня задела, а упоминание о бурлящем роднике навело на мысли о тайной комнате. Много ли стоит его дружба, если он скрыл от меня свой секрет? Форест встал. «Я тоже отлучусь сегодня. Хорошего вечера, Зак. Надеюсь, Сильви не расхворается». Я смотрел ему вслед. «Сильви», — так называл ее Комптон. Я провел несколько беспокойных часов в каморке, увешанной моей одеждой. Пытался читать, но стоило скрипнуть входной двери, как я подлетел к окну. Там мелькнула тень Фореста. Мастер вышел из дома. Схватив сюртук, я выскочил в коридор и хотел было прошмыгнуть мимо комнаты Сильвии, но не тут-то было. Она шагнула мне навстречу, облаченная в черный плащ, словно сидела и караулила под дверью. «Только что вышел», — сказал я. Она кивнула. «Ты заболела?» Сильвия странно посмотрела на меня. «Не знаю». Мы на цыпочках спустились вниз и вышли на улицу. Миссис Холл не было. Тем лучше. Боюсь представить, чтобы она себе вообразила. Второй вечер подряд мы с Сильвией выходили из дома вдвоем, но с прошлого раза что-то неуловимо изменилось. Она не подала мне руки, и мы едва ли перемолвили словом, пока не добрались до площадки и не заметили вдали высокую фигуру Фореста в старом плаще. Наполовину построенное здание отбрасывало длинную тень на лачуги строителей, леса и груды камней. Стояла полная луна. Лунный свет играл на поверхности воды, металлических предметах и краях распорок. Но внутри круга была темень. Я запнулся и чуть не растянулся на земле. Сильвия схватила меня за локоть. Форест остановился и оглянулся. Мы замерли, ни живы, ни мертвы. Я знал, что если он спросит «Это ты, Зак?», мне придется отозваться. Но мастер отвернулся и вошел в подвал. Теплые губы Сильвии прошептали мне прямо в ухо. «Не отходи от меня». Я и не собирался. В темноте она видела, как кошка, и уверенно вела меня вперед. Место сбора никто не охранял. Мы не заметили на пустых недостроенных улицах ни экипажей, ни лошадей. У входа в подвал мы остановились. «Ты уверен, что хочешь войти?» — спросила Сильвия. «Поздно отступать». Она посмотрела на зияющую дыру входа. «Нет, не поздно». «Не хочешь — не ходи». Мне показалось, Сильвия грустно улыбнулась в темноте. «Что мы делаем, Зак? Спасаем его или предаем?» Ответа я не знал. Недолго думая, я шагнул мимо нее и вошел в подвал. Потянуло пронизывающим холодом, словно сегодня я спустился гораздо ниже, чем в прошлый раз. Словно упал вглубь времени. Голые стены испаряли ядовитую влагу. Изо рта шел пар. Груда бревен высилась перед нами, словно ширма. Я остановился и прислушался. Тишина. Я не осмелился разговаривать с Сильвией, боясь эха. И почти не различал ее силуэт, размытый туманом. Протянув руку, я коснулся дерева и провел рукой по шершавой поверхности. За грудой бревен темнел пустой дверной проем. Затем внутри вспыхнул огонь, зажженный невидимой рукой. Фитиль разгорался. Желтые язычки пламени осветили комнату. На стенах плясали тени. Тоненький ручеек пробивался из земли в самом центре. Пламя двигалось, перепрыгивая от свечи к свече, пока вокруг воды не образовался круг света. Рябь пробегала по стенам. Из темноты доносилось потрескивание и бормотание. Должно быть, они опередили нас. Люди из общества Уробороса, неведомого мне тайного культа. Кто они? Видные горожане? Торговцы и землевладельцы? Состоят ли в обществе Ральф Аллен и Грейе? Или эти люди – ученые мужи, антиквары вроде Фореста, грезящие о друидах и выдвигающие свои нелепые теории в книгах, которых никто не читает? Сильвия, предупреждающе, сжала мою руку, но я выдернул ее и шагнул вперед. Прокравшись по узкому коридору, я вжался в стену и попытался унять дрожь. Затем, глубоко вдохнув, заглянул внутрь. Бладут. За границами нашего мира тьма. Мы живем при свете луны и солнца, факелов и свечей, и боимся того, что лежит вне теплого круга света. Но друидам и мудрецам нужно знать, как темнота заползает внутрь круга, как мы впускаем ее в себя. Страх, предательство, ужас, тайны времени, змея, кусающая свой хвост. Помню, как ранним утром я взобрался на вершину башни. Подо мной лежал долгий путь и равнина до горизонта. Я видел, как на востоке разгорается день, чтобы угаснуть на западе. Ибо день – тот же круг. Я приставил крылья к спине и расправил их. Сердце затрепетало, когда порыв ветра толкнул меня в спину. Я стоял на самом краю. Перья шевелились от заключенной в них скрытой силы. Однажды я уже стоял на пороге между жизнью и смертью. И вот я снова стою на краю. Я прыгнул и закричал. Сулис. Коридор привел их в пустую комнату. Только в центре возвышалась какая-то круглая чаша. «Увы, никаких сокровищ», — сказал Саймон, разглядывая голые стены. Сулис была разочарована. Словно и впрямь ожидала найти послание от Фореста. Предмет, принадлежавший лично ему. Она навела фонарик на аккуратную ограду из камней. «Интересно, что это?» – пробормотал Джош. «Хороший вопрос». Саймон сходил за фотоаппаратом и вернулся. «Сразу и не поймешь». Голоса звучали глухо, как будто в шахте, или словно массивный фасад здания давил на них под землей. Сулис склонилась над каменным кругом. «Это бассейн. Был когда-то». Земля и сейчас оставалась влажной. Опустив руку, Сулис ощутила слабое тепло, исходящее от почвы. Пальцы зарылись в мягкую грязь перемешку с песком. «Горячий источник? Невероятно!» – воскликнул Саймон. Сулис захотелось поглубже погрузить руку в теплую грязь. Пять бороздок, оставшихся от пальцев, медленно заполняла вода, прибывающая из глубины. «Форрест знал, что тут есть источник», сказал Саймон. «Наверное, и место выбрал поэтому. И ни с кем не поделился своей тайной. Нужно будет привести сюда геофизиков». Саймон поводил фонариком по дальней стене. Луч выхватил из темноты что-то светлое. «Смотрите туда», сказал Джош. Сулис направила фонарик к стене. Лучи сошлись, осветив квадратный камень на голом полу. Камень был обработан. Резкие четкие линии, словно только что вышли из-под резца мастера. Саймон глубоко вдохнул и перевел взгляд на Сулис. «Что это?» – прошептал Джош. «Метопа!» – осевшим голосом ответил Саймон. «Еще одна! Метопа, которую не использовали при строительстве!» Сулис шагнула вперед, присела и навела луч на гладкую поверхность. Рисунок изображал крылатую фигуру с раскинутыми руками, устремленную к земле. «Икар», — сказал Джош. Саймон пожал плечами. «Скорее Бладут». Форест верил в одну местную легенду. Говорят, даже воображал себя Бладудом, друидом, который сделал себе крылья и бросился вниз с башни.